Глава 33. И вот я уже и шестиклассница. Мне скоро 12 лет. 12 лет новой подаренной жизни. 12 лет я снова живу в СССР, и сейчас эта страна, пожалуй, находится на самом пике своего могущества. И пока еще совершенно незаметно то, что мы движемся к пропасти, и что буквально через полтора десятка лет все окончится грандиозной катастрофой. Но пока что ничего этого еще нет. Позиции партии непоколебимы. Дети, среди которых я постоянно вращаюсь, на самом деле чистосердечно верят в то, что их ждет самое светлое будущее. А многие на полном серьезе считают, что коммунизм построят еще при их жизни. Да и люди тут совсем другие, не похожие на тех, которые будут жить в той же Москве через 7 десятков лет. Вот представьте себе такую картину. Мама вышла из дома, ведя за руку дочку лет 5, а в другой своей руке неся чемодан. И вот отойдя от дома метров на 100, мама вдруг вспомнила, что что-то забыла. Не задумываясь, она спокойно ставит свой чемодан на траву около тротуара, сажает на него дочку, говорит той, чтобы никуда не ходила, и возвращается домой. На целых 10 минут. А место-то совсем не безлюдное. Прохожие туда-сюда ходят, дорога автомобильная опять же рядом. Можно ли представить себе такое в Москве будущего? Категорически нет. Через 10 минут чемодана мама не найдет на прежнем месте точно, а вот с дочкой как повезет. Думаю, есть примерно 20% за то, что дочку она все же найдет. Возможно, ее даже и ушибут не сильно. Тут все от удачи зависит. А здесь, в Москве 72, это реальность. Я сам наблюдал такую картину. Причем эта мама считала такое свое поведение вполне нормальным. Да и никто из прохожих не удивился. Или вот еще такой эпизод из жизни. Ехали мы как-то с Сашкой в автобусе. И вдруг она пихает меня локтем в бок и кивает в окно. А там, в сопровождении милицейской машины, навстречу нам идет правительственная чайка. Не знаю, кто там был внутри, но два маленьких красных флажка на капоте торчало. А движение, надо сказать, достаточно оживленное, как-никак центр города, разгар рабочего дня. Конечно, до московских пробок начала 20-х годов 21-го века, конечно, далеко, но все же двигаться свободно не получается. И вот эта чайка с флажками вместе с милицейской машиной покорно плетутся в общем потоке, даже не пытаясь выехать на встречную полосу, хотя по нашей полосе движение заметно слабее. Причем и сирену не включили. Так тихонько и едут. Совершенно невообразимая картина для Москвы будущего. Там бы и сиреной выли, и в матюгальник орали, и навстречку сразу выскочили. А если внутри сидит кто-то важнее третьего заместителя шестого помощника самого, то и вовсе бы движение перекрыли. А в Москве 72 движение могут перекрыть только для проезда иностранных делегаций, причем лишь для первых лиц. Я сам всего один раз такое и видел, когда к нам Фидель Кастро приезжал. Вообще люди в массе выглядят какими-то, не знаю, как и сказать, цветными, что ли. Не по цвету кожи, а в целом. Яркими, радостными. Нет, конечно, попадаются и хмурые лица, и даже злые, но их относительно мало, если сравнивать с Москвой 2040-х. Там все какое-то серое, слякотное и еще безнадежное. Там все понимают, что уже все проиграли. Бороться дальше невозможно. Никто не верит в победу. Серые люди уныло доживают серую жизнь, уже ни на что не надеясь. В Москве 72 все не так. Даже в обычные, будние дни на улицах полно улыбающихся лиц. Что уж вспоминать о праздниках. О первомайские демонстрации. Весна, солнце, молодая зелень, красные флаги и десятки, сотни тысяч счастливых людей на улицах. Особенно если смотреть не на главных улицах, а в жилых районах. На главных все же слишком много официальности. И самое главное, люди верят в будущее. В будущее для себя и своих детей. Относительно недавно выиграли войну, восстановили и приумножили разрушенное. Кто теперь остановит советский народ и помешает ему построить свое счастье? Но я знаю, что кучка гнилых уродов, ради своего кармана, готовых на любое предательство, уже начинает потихоньку, пока еще осторожно, мутить воду и раскачивать лодку. Я знаю о грядущем предательстве. А еще я знаю, что у этого самого предательства имеются совершенно конкретные имена, отчества и фамилии. «Наташ, я все равно не верю. Ну не может такого быть. Это ведь не наш местный турнир и даже не товарищеский матч с другой школы». И тем не менее заявку приняли. И никто не удивился? Удивился, конечно. Возможно, на будущий год в регламент соревнований внесут уточнения, и я больше пролезть не смогу. Но менять регламент на этот сезон уже поздно, а там нет такого ограничения. А вы внимательно смотрели? Может, просто не заметили? Очень внимательно, Ирочка. Сначала мы с Пушкиным, потом наш тренер, а потом и в оргкомитете. Там вообще чуть не по буквам регламент и правила разобрали. И не нашли. Нет такого ни в правилах игры, ни в регламенте турнира, что девчонкам играть нельзя. Нету. Наверное, раньше просто ни одной такой сумасшедшей не попадалось. Ты первая. Может быть. Но теперь уже все. Я официально в списке команды. Не боишься? Зашибут ведь. Хоккей очень грубая игра. А то я не знаю. Не волнуйся, для вратаря не так опасно. Угу, не опасно. Вот влепят тебе шайбы по зубам, будешь знать. Я в маске буду. Ничего страшного. И потом, мы же с детьми будем играть. Они там еще не могут бить сильно. Не взрослые ведь. Ну-ну. Посмотрим. В этом 1972 году изменились правила проведения популярного хоккейного турнира «Золотая шайба». Теперь турнир проводился в двух группах – младший и старший. И наша школа решила выставить сразу две команды. По одной в каждую возрастную группу. И я буду играть в старшей команде. Мне уже почти 12 лет. Раз уж никто не удосужился внести в правила игры уточнение, что играть могут только мальчишки, это как бы само собой подразумевалось, вот и позабыли отразить это в официальных правилах. А отфутболить меня по тем предлогам, что мне еще нет 12 лет, тоже не получилось. В регламенте не указан возраст, а прописано просто, что к участию в соревнованиях допускаются дети 1960 и 1961 года рождения. Вообще-то, насколько я помню по прошлой своей жизни, учащиеся специализированных спортивных школ к участию в турнире «Золотая шайба» не допускались. Но в нашей школе никто участвовать не запрещал. Значит, либо я что-то путаю, либо такое правило появилось позднее. Потому что мои воспоминания об этом относятся к последним десятилетиям существования турнира, то есть к 10 или 20 годам. Ирка, когда узнала, что я записался в команду, весь вечер недовольно бухтела. Леона даже немного поругалась с ней, потому что Ирка своим ворчанием мешала ей делать уроки. Леона всегда становилась несколько раздражительной, когда делала алгебру. Она у нее туго шла. Почему-то Ирка считает, что мне на этом хоккее обязательно повыбивают все зубы и переломают все ребра. Странно. В прошлом учебном году я ведь уже играл в хоккей, и она, кажется, воспринимала это достаточно спокойно. А я, в отличие от нее, за собственное здоровье сильно не переживаю. Во-первых, играть мы будем с такими же ребятами 12-13 лет, как и мы. Во-вторых, на мне будут доспехи. В-третьих, я буду вратарем, а нападение на вратаря – это нарушение правил. Ну и, наконец, самое главное. Стоять в воротах-то в основном будет Пушкин. У меня будет самое безопасное место в команде. Я буду играть запасным вратарем.